Глава 33. Кэти была на седьмом небе от счастья. Это не могло укрыться от глаз окружающих. Девушка вся словно светилась изнутри, и в какой-то мере Дезре даже завидовал ей. Он вспомнил, что значит быть молодым, любить или даже желать кого-то. Для него таким человеком был Джоуи, человеком, который был достоин всех этих почестей. Что касается этого дочерти, то в нем Дезре был совершенно не уверен. Уж какой-то он чересчур прилизанный. Дезре был убежден, что Имон исчезнет из жизни Кэти так же внезапно, как и появился, но не мог ничего сделать, чтобы хоть как-то предотвратить этот удар. Единственное, что было в его силах, — это быть рядом с Кэти, когда это случится. Сейчас же все его мысли были заняты этим хищным мальтийцем, неожиданным исчезновением Томми и угрозой, нависшей над клубом. — Ты думаешь, с Томми могло что-нибудь случиться, да, Дезре? — едва слышно спросила Кэти. — Я действительно не знаю, дорогая. Я даже позвонил его матери, представившись его деловым партнером, который якобы его разыскивает. Она его тоже не видела. Только ее это не очень-то волнует. Она была, как обычно, пьяна в стельку. Кэти выглядела встревоженной. Я пошлю мальчишек на его поиски. Посмотрим, может быть, им удастся что-нибудь разузнать. Дезре покачал головой. — Не надо, дорогая. Пока не надо. Мы ведь не знаем наверняка, случилось с ним что-нибудь или нет. А если мы затеем сейчас его поиски, это быстренько разлетится по округе. Давай подождем еще сутки. Посмотрим, может быть, что-нибудь прояснится, хорошо? Я поговорю с Гейтсом, посмотрим, что он сможет узнать. Ты прав. Думаю, Имон тоже сможет нам чем-нибудь помочь. Он подъедет с минуты на минуту. Дезре выдавил из себя улыбку. Рад за тебя. Кэти прекрасно понимала, каких усилий ему стоило произнести эти слова. Она обняла друга. «Ну, Дезре, прекрати. Я знаю его всю свою жизнь». Он с грустным видом покачал головой и схватил ее за руки. «Единственное, что я хочу сказать тебе, дорогая, будь осторожна. Ты знаешь, если тебе понадобится моя помощь, я всегда рядом». В ту минуту никто из них даже не подозревал, что эта помощь понадобится намного раньше. Мальтиец Виктор был доволен собой. За последние дни от Томми Паскаля не было ни слуху, ни духу, поэтому всю общественность Сохо волновал один единственный вопрос — кто станет новым бароном? Никогда еще Истен так не лихорадила. Смерть Джоуи и внезапное исчезновение Томми, помноженное на убийство О'Хары, заставили даже самую ленивую и тупую шлюху интересоваться тем, что происходит вокруг. Виктор вышел из своего клуба на Олд Комптон-стрит, окликнул двух зазывал, работающих на него. Переходя дорогу, чтобы пройти на Дин-стрит, он улыбался тому уважению, которое все ему выказывали. Был ранний вечер, и место начинало понемногу оживать. То тут, то там зажигались яркие неоновые лампы, знаменующие начало трудового дня. Виктор любил Сохо, любил каждый его закоулок. Ему нравился старина Джоуи, но сейчас, после того, как его не стало, место барона было вакантно, и его мог занять любой необделенный богом мозгами. С чем-чем, а с мозгами у Виктора было все в порядке. Когда возле него затормозил автомобиль, его окликнули, Виктор, узнавший голос, безбоязненно обернулся. На него с улыбкой смотрел его давнишний приятель Димитриус Скельпи. И Виктор улыбнулся в ответ. Скельпи был бандитом средней руки, греком по происхождению, но обладающим менталитетом мальтийца и мальтийкой женой. Виктор знал, что когда Димитриус выразит ему свое почтение, все будет в порядке. Из соседнего бара лилась песня, исполняемая группой Blue Mink, а в воздухе висел густой запах лука и рыбы, который тут же продавал уличный торговец. Жизнь была прекрасна, и Виктор был доволен на все 100. Когда раздался выстрел и пуля угодила ему в грудь, он сначала подумал, что ему это только кажется. Он не чувствовал никакой боли. Так, небольшую тяжесть, когда его отбросил назад. Вторая пуля попала ему в плечо, едва не оторвав всю руку. Пораженный он уставился на кровь, которая потоком хлынула из ран. Затем он перевел взгляд на Скельпи. С улыбкой на устах он нацелил пистолет в голову друга. Это было последнее, что увидел в этой жизни Виктор. Скельпи откинулся назад, и машина мгновенно рванула прочь с Дин-стрит, прежде чем визжащая девушка, оказавшаяся случайной свидетельницей убийства, успела забежать в клуб и рассказать о случившемся. Виктор лежал на грязном тротуаре, Его глаза с застывшим выражением крайнего удивления невидяще уставились в ночное небо. К моменту приезда полиции оба клуба, расположенные поблизости от места трагедии, были закрыты, а в других никто ничего не видел, никто ничего не слышал. И, по большому счету, всем было глубоко на это наплевать. Дезра улыбнулся Иману. И тот ответил тем же. Ни та, ни другая улыбка не коснулась глаз, но это было лучшее, что они вообще могли сделать. Кэти, довольная тем, что явная враждебность этих двух людей по отношению друг к другу исчезла, была вполне счастлива. Разливая по стаканам выпивку, она чувствовала, как по телу разливается приятное ощущение тепла. Этим вечером Иман был особенно хорош собой. Он мило обменивался репликами с Дезра, а Кэти просто поедала его глазами. Зазвонил телефон, и Дезра взял трубку. Его глаза чуть не вылезли из орбит от удивления, когда он вникнул в суть того, что ему только что сказали. Положив трубку на рычаг, он посмотрел на Кэти и с удивлением покачал головой. «Мальтиец Виктор мертв. Можешь в это поверить?» Иман, большой человек, довольный своей ролью в этом деле, усмехнулся. «Застрелен на Олд Комптон-стрит? Около часа тому назад, да?» Дезра уставился на него во все глаза, в которых читалось неохотное уважение. «Откуда ты знаешь?» «Потому что за этим стою я. Я тут поспрашивал в округе о тебе, Дезре. Ты человек надежный, я это понял. Поэтому все, что я сейчас скажу, не должно выйти за пределы этих четырех стен. Идет?» Дезре и Кэти с готовностью кивнули. «Я заказал его ради Кэти. Я знаю, смерть Джоуи стала для вас большим ударом, и вам теперь потребуется защита. Поэтому я решил выступить в этой функции. Я также приложил руку к убийству О'Хары, но то было личным и не имело никакого отношения к Джоуи. Просто получилось так, что я сделал вам одолжение, сам того не зная». Он был явно доволен собой и получал удовольствие от их внимания. Дезре был заинтригован. «Но ты же живешь в Нью-Йорке. Какого черта ты не поделил с О'Харой? Где он тебе дорогу перешел? Я причастен ко многим организованным преступлениям в Штатах. Этот бизнес распространяется и на Англию. Конечно, у меня в Нью-Йорке есть и другие интересы. Но мое основное дело здесь, в дорогой старушке Англии». Он улыбнулся, пытаясь сгладить эффект от своих следующих слов. «Я вхожу в ИРА». У Кэти отвисла челюсть. «Но они же террористы. Это же просто сборище фанатиков. Какого черта ты связался с ними?» «Раньше ты даже злился на то, что в твоих жилах течет ирландская кровь, что ты сам наполовину ирландец. Ты бы никогда не вступил в их ряды. Давным-давно, когда твой отец пел в их адрес дифирамбы, ты же просто выходил из себя. Что же произошло?» Иван, глядя на ковер, лежащий на полу, ответил. «Это здесь они террористы. В Нью-Йорке, в ирландском сообществе, они герои, настоящая армия. Я у них сборщик, Кэти. Это большое дело. И только сильнейшие подходят для этой работы». Он вынужден был защищаться, и это начинало его раздражать. Кровь отхлынула от лица Кэти, даже губы стали белыми. Они убийцы и точка. Во время последнего взрыва погибли невинные люди. Иман тихо рассмеялся. «Ой, а разве Джоуи и люди его плана не убийцы?» «Я не думал, что ты такая лицемерка, Кэти». Она встала и зашагала по комнате. «Мне наплевать на то, что ты думал. И Джоуи, и люди его плана, если и убивают, то убивают себе подобных. Я не говорю, что это правильно и хорошо. Отнюдь. Но Джоуи Паскаль никогда бы не заложил бомбу, зная, что могут погибнуть и пострадать женщины и дети. Он бы никогда не сделал ничего подобного. Он жил как бандит и умер как бандит, упокой Господь его душу. Но я очень горжусь тем, что мне выпала честь знать этого человека. И несмотря на все то, что о нем говорят, я бы очень хотела, чтобы он был моим отцом. Но это не лезет ни в какие ворота, Иман. Они не армия. Они самые настоящие террористы. Можешь так и передать своим новоявленным дружкам в Нью-Йорке. Я думаю, что они смердят. Тебе стоило почитать все те газеты, когда они взорвали армейские бараки. Сколько крови пролито было. Это не война, не настоящая война. Это просто убийство ради убийства и во имя Господа Бога, словно он имеет к этому какое-то отношение. Иман был озадачен. Где были овации, слова благодарности за хорошо сделанную работу? В Америке к нему относились как к королю, даже мафия уважала его. А здесь, в Лондоне, его Кэти отчитывала его, как маленького мальчика. «Боже, правый Кэти, ты меня уже достала!» — взорвался он. «Ради тебя я сегодня убил человека, который тебе угрожал. И где твоя благодарность? Вместо этого я выслушиваю целую лекцию, а главное, от кого? От молоденькой девицы с куриными мозгами и разумом дохлой кошки. Я приказал убить человека ради тебя, чтобы ты была в безопасности, а ты разговариваешь со мной в таком тоне. Черт возьми, я не могу в это поверить!» Петя заметила в его глазах удивление и почувствовала первые признаки жалости. Он на самом деле не понимал, что сделал. И таким он был всегда. Им он никогда не понимал, что он не прав. Так же было и в ту ночь, когда он впервые убил. Единственное, что его волновало, это обеспечить себе алиби. Единственное, что его вообще волновало в этой жизни, это был он сам. Ты помнишь то Рождество, Имон? Когда твой отец бросил мою мать ради той вдовушки, и мы пошли туда, я и моя мама. Дезра перебил ее. Елки-палки, Кэти, какое это имеет отношение? Кэти резко развернулась и прорычала. Если ты дослушаешь, то поймешь. Итак, Имон, ты помнишь вечер? Он кивнул. Конечно, помню. И к чему это ты? Когда мы с мамой вернулись, то обнаружили, что ты съел всю курицу. Все до кусочка. Даже косточек от этой чертовой птицы не оставил. Имон пожал плечами. «Ну, и что из этого?» Кэти посмотрела на его лицо. В ее глазах затаилась боль и отчаяние. «В этом ты весь, Имон. Ты получил, что хотел, и даже не подумал ни обо мне, ни о моей матери, ни о ком. И ты всегда был таким, и никогда не изменишься. Как говорится, горбатого могила исправит. И не надо мне рассказывать ни про вашу организацию, ни про армию. Мне это неинтересно. Если ты и влез в это дело, то только ради личной выгоды, а не каких-то других целей». Дезре во все глаза наблюдал за происходящим. «Что ж, Кэти, ты почти права. Я, конечно, ради организации в петлю не полезу, но она дает мне возможность иметь хорошие деньги. Черт возьми, этим я и живу. Я же не указываю, что тебе делать, как зарабатывать на хлеб насущный. Так и ты не смей мне указывать, леди. Даже моя жена не указывает мне, что делать, и ни одна женщина не будет. Некоторые из них пытались». И тут до него дошло, что он только что сказал. В комнате воцарилось напряженное молчание. Атмосфера накалилась до предела. Встав, Дезре одернул свою юбку в елочку и выдавил из себя. — Пойду приготовлю чай, Кэти. Позовешь меня, если понадоблюсь. — Так у тебя и жена есть? — тихо спросила Кэти. — Она что, тоже активистка Ира? Это она тебя втянула туда, да? Имон покачал головой. — Послушай, Кэти, дорогая, я понимаю, для тебя шок все это, но, по крайней мере, я рассказал тебе правду. Она резко и горько рассмеялась. — Черт-то с два, Имон! Ты не собирался мне рассказывать про чертову миссис Дочерти. — И что, маленькие Дочерти уже есть? Он провел рукой по лицу и вздохнул. — Трое. Все мальчики. Джек и близнецы, Диклан и Майкл. Я не говорил тебе об этом по той лишь причине, что не хотел ничего испортить. Я не мог связаться с тобой после того, как мне пришлось по-быстрому исчезнуть. Глаза Кэти превратились в щелочки, и она с чувством произнесла: «Ох, да когда ты убил бедняжку Кэролайн? Не будем о ней забывать, да?» «Как я могу забыть ее? Мне придется жить сознанием того, что я сделал всю свою жизнь. Я вижу ее лицо каждый день». Кэти с силой толкнула его в грудь. «Но это не помешало тебе трахаться направо и налево, как я погляжу. Трое детей, жена и маленькие глупые идиотки вроде меня на стороне. Ее убийство нисколько не повлияло на тебя, не так ли? Ты двуличный черт, ублюдок! Я покажу тебе, Ира!» Она с отвращением покачала головой. «Давай, проваливай отсюда! Оставь меня в покое!» «А тебе не интересно узнать о Томми? Обо мне и Томми?» Она зло посмотрела на него. «А при чем здесь Томми? Что ты хочешь этим сказать? Да он даже разговаривать не будет с такими, как ты! Он добрый и честный человек, такой же, как и его отец. Да, бандит, я это допускаю, но только не убийца. Не этот фанатичный ирландский безумец. Он наполовину итальянец, слава богу». Имон снова осклабился, и Кэти едва сдержалась, чтобы не развернуться и не врезать как следует по его шикарным зубам. Врезать так, чтобы они все разлетелись. Что ж, а его очень даже заинтересовало наше предложение. «Чего вы от него хотите? Это не твое дело. Скажу лишь, что все эти дни он был с нами, и что он должен вернуться домой сегодня после обеда». «Ты зло, Имон! Все, к чему ты прикасаешься, становится грязным, и я позволила тебе прикоснуться к себе». Ее передернуло, словно она пыталась избавиться от воспоминаний. «Я позволила тебе прикоснуться к себе, а ты мразь! Другого названия тебе нет! И ты, твои чертовы дружки, все вы, ирландская мразь! Давай, возвращайся в свой Нью-Йорк! К своей жене и детям. Мне очень их жаль, потому что у них такой отец, как ты. Ты с легкостью продашь их, если они встанут у тебя на пути к твоей очередной мечте, не так ли? Уходи! Я надеюсь, что я больше никогда тебя не увижу. Иман увидел в ее глазах отвращение и вновь предпринял попытку переубедить ее. «Кэти, пожалуйста, давай не будем так расставаться». Пройдя мимо него, она вышла из комнаты, схватила пальто и крикнула Дезре, который все это время сидел на кухне. «Я ухожу, вернусь позже». Не сказав больше ни слова, она вышла из квартиры. Иман хотел пойти за ней, но на его пути вырос Дезре. Высокие каблуки, на которых стоял Дезре, делали его почти одного роста с гостем, а свирепое выражение лица заставило Имана дважды подумать о том, стоит ли ему пробиваться силой. «Ты облажался, приятель. Оставь ее в покое, пусть идет. Ты ни черта не представляешь, сколько страданий приносит ваша деятельность. Одна из женщин, которая работает здесь поблизости, потеряла в Ирландии своего сына. Это не Америка, приятель, это Лондон. И это именно нас вы хотите разнести на мелкие кусочки во имя своих высоких целей. Ты же у нас такой умный. Мне даже не верится, что это не приходило тебе в голову раньше». Имон опустил глаза, но спорить не прекратил. «Вы все лицемеры. Ты не понаслышке знаешь о людях, которые убивают, которые причиняют страдания другим. Ты как никто должен понимать, о чем я говорю, но ты все равно осуждаешь меня». Дезре сознанием дела кивнул. «Я понимаю, о чем ты говоришь, но это ведь все настолько относительно, правда? Джоуи мог, конечно, уничтожить О'Хару, если бы решил это сделать, но это все, на что бы он пошел. Для Джоуи О'Хара, да даже для мальтийца Виктора. Это было издержками профессии, скажем так. Никто бы из них никогда не заложил бомбу в поезд или паб, чтобы убить ни в чем не повинных людей. Неужели ты не понимаешь, о чем я говорю? Или ты уже так озлобился и очерствел, что не можешь взглянуть на эту ситуацию нашими глазами? Ты не живешь в стране, где на каждом шагу в метро висят таблички с надписью «В случае обнаружения подозрительного предмета, не трогай его, сообщите в полицию». Ты не живешь в стране, где любой человек с ирландским акцентом становится подозреваемым, где люди стараются выжить соседи только потому, что они ирландцы. Ты не знаешь, каково это, когда твой муж или сын отправляется на войну в Белфаст или Армах. Каково это — знать, что он, патрулируя улицы, становится живой мишенью для пуль снайпера и ручных гранат? Все, что делаешь ты, — это собираешь деньги, которые позволяют этим маньякам творить свои бесчинства, взрывать ни в чем не повинных людей и калечить детей. Если бы ты на самом деле любил своих детишек, понял бы, о чем я пытаюсь тебе втолковать. Ты бы понял, что пыталась тебе сказать бедняжка Кэти. «Англичане невежественны», — огрызнулся Имон. «Вы — пещерные люди. Английское господство уже кануло в лету. У вас больше нет империи». Дезре рассмеялся. «Северная Ирландия входит в состав Британии, дорогуша. Значит, люди, которые там живут, британцы. Вы взрываете своих же, глупец. Убиваете людей, которых вы даже не знаете. Женщин, детей, невинных мужчин, единственных кормильцев своих семей». В январе прогремело 5 взрывов в Лондоне и 1 в Манчестере, унесших с собой из жизни 19 человек. Вы, паршивые убийцы, ты, твои так называемые патриоты. Признаюсь, ты мне не понравился с первого взгляда. Я чувствовал, что-то в тебе не так, что-то, что не вызывало у меня доверия. И теперь я понимаю, что именно. Ты и тебе подобные, вы говорите о каких-то там высоких целях и всякой прочей ерунде, но на поверку вами движет простая и явная жадность. В Америке вы в безопасности, вы ни черта не знаете об этом. Вы не боитесь запрыгивать в поезд или автобус, зная, что в любую минуту можете взлететь на воздух. Ой, нет. Там вы в теплоте до сухости заняты набиванием копилки ради процветания организации. Я думаю, лучшее, что ты можешь сделать, это убраться отсюда и оставить девочку в покое. У нее и так проблем хватает без тебя и твоих извращенных взглядов на жизнь. Имон был так зол, что чувствовал, как внутри все сжалось, как в висках застучала кровь. Он так хотел бы сейчас замахнуться и врезать этому человеку, сделать ему больно, так же больно, как он сделал Имону. «Да кто ты такой, чтобы говорить мне об извращенности?» — прогремел он. «Мужик, который одевается в бабские шмотки, носит парик, накладные ресницы и сиськи. И у тебя еще поворачивается твой поганый язык называть меня чертовым извращенцем». Дезре презрительно рассмеялся, оборвав пламенную речь Имона. «Может быть, я и ношу бабские шмотки, приятель, и вообще кашу под женщину, но, по крайней мере, я сплю по ночам спокойно. А ты Можешь похвастать тем же? Подумай об этом по дороге домой в свой чертов Нью-Йорк. Моя совесть чиста, девственно чиста. Иман, задыхаясь от ярости, вышел из квартиры, не произнеся больше ни слова. Он почувствовал, как в нос ему ударил грязный городской воздух и вдохнул его полной грудью. Все они невежественные идиоты. Он был рад, что уехал из Лондона. Они думают, что все знают, что они такие все умудренные жизнью, хотя на самом деле не имеют об этой жизни ни малейшего представления. Ему не удалось поймать такси, поэтому он пошел к метро пешком. Только тогда он осознал, что на каждом шагу его подстерегает угроза взрыва. Когда он зашел в первый попавшийся на его пути паб, он почувствовал, что гнев понемногу утихает. Белые лица и разговоры об Ира было единственным, что ему нужно было в эту минуту. Усевшись в угол, он по-тихому напивался, пока не решил, как поступить. Ему казалось, что даже люди, которых показывали по стоящему в углу телевизору, насмехались над ним. «Он вернется в Нью-Йорк и забудет о Кэти», — пообещал он себе. Но в глубине души он знал, что это легче сказать, чем сделать. Кэти встретилась с Томми в тот же самый вечер. Было 10:30 вечера, и Томми обнаружил ее в клубе. Она сидела в одиночестве за одним из столиков и пила бренди с колой. Он отметил, что девушка пьяна почти в стельку. Каспер уже предупредил его, что Кэти явно не в духе, и что, как ему кажется, лучше ее не трогать. Томми едва заметно улыбнулся и прошел внутрь заведения. Дезра уже просветил его о событиях этого дня, умолчав только о том, что Кэти, по его предположению, спала с дочерти. Все, чего сейчас хотел Томми, это быть рядом с ней, поговорить с ней, попытаться ее успокоить. Кэти подняла на него глаза. Впервые за многие годы ей пришла в голову мысль, что Томми очень привлекательный мужчина. Со своими густыми темными волосами и карими глазами он был очень хорош собой. Она улыбнулась ему пьяной, кривобокой гримасой. Томми улыбнулся в ответ. «Я знал, что найду тебя здесь, Кэти. Налей себе выпить, Томми. Я тоже, кажется, немножечко пьяна. Думаю, насчет немножечко ты прибедняешься, дорогая». Кэти рассмеялась, но смех получился жалкий и невеселый. «Итак, ты вошел в Ира, я так понимаю?» — спросила она, заплетающимся языком, глядя на него с болезненным выражением лица. «Кажется, все, кого я знаю, решили примкнуть террористам». Она выпрямилась, стараясь казаться трезвой и полной чувства собственного достоинства. «На будущей неделе я должна ехать в Эктон, чтобы встретиться там с одним трансвеститом, который работает в том клубе. Ты бы не мог, используя все свое влияние, сделать так, чтобы на моем пути не попадались бомбы, а? Пожалуйста. Я бы попросила Имана, да боюсь, он сам с радостью подложит одну». Томми закрыл глаза и покачал головой. «Ты на самом деле думаешь, что я мог связаться со всем этим, да? Брось, Кэти. Дочерси поторопился записывать меня в члены своей организации, дорогая. Я бы никогда не согласился на подобное. Ни за что на свете». Кэти, прищурившись, посмотрела на него. «Честно? Клянешься всеми святыми, что ты мне не врешь?» Томми положил свою руку на ее ладонь. «Стал бы я тебе врать в таком важном деле, как это. Пожалуйста, Кэти, сейчас перед тобой сижу я, а не этот чертов дочерти. Я бы никогда не позволил вовлечь себя в такое дерьмо. Я и так все время, что меня не было в городе, доказывал им, что буду держать рот на замке о том, что они хотели мне предложить. Поверь мне, были моменты, когда я уже подумал, что моя песенка спета. Они страшные люди, дорогая». Кэти с облегчением вздохнула. Казалось, что все ее тело даже обмякло. «Ох, Томми, если бы я узнала, что ты влез в это все, я бы возненавидела тебя и ненавидела вплоть до гробовой доски. Я понимаю, что мы сами не образцы для подражания, но это уже чересчур, приятель, чересчур для любого. Все эти смерти, все эти убийства». Она готова была разразиться слезами. «Как Иман мог вступить в эту организацию? Как он может считать, что делает что-то достойное, что-то правильное? Он зарабатывает деньги на горе, на несчастье других людей». Нежно обняв девушку, Томми крепко прижал ее к своей груди. «Я на это не способен, Кэти, ты же меня знаешь. Я так, простой местный бандит, и все. Ни больше, ни меньше. Черт побери, я бы не смог переступить через себя. Все, прекрати об этом думать, хорошо? Дочерти исчез из твоей жизни. Ну и с катертью дорожка, скажу я тебе». Кэти хихикнула, услышав детскую поговорку. «Я люблю тебя, Томми Паскаль. Ты хороший человек». Ее слова, несмотря на то, что девушка была очень пьяна, были музыкой для его ушей. Он любил ее, И та ночь, которую они провели вместе, когда убили его отца, была самой лучшей в его жизни, невзирая на то, что она была омрачена столь трагическим происшествием. «Все будет хорошо, Кэти. Мы есть друг у друга. Мы молоды и полны жизни. У нас есть шанс на будущее. Наше с тобой будущее. Давай оставим все это, а?» Она отстранилась и громко шмыгнула носом. «Хочу еще бренди. Огромный-преогромный стакан бренди. А еще я хочу веселиться. Давай закатимся в один из клубов и повеселимся от души. Или еще лучше давай поедем в Рокси или Пучину. Полюбуемся на панков во всей их красе». Томми восторженно рассмеялся. «Давай поедем домой, а?» Кэти надула губы. «Я еще не готов ехать домой. Я хочу немного отдохнуть от этой квартиры, от Дезры, от всего». Внезапно ее лицо стало серьезным. «Как думаешь, может, мне стоит позвонить Гейтсу, рассказать ему про Имана?» «Нет, и даже не думай об этом!» Томми встревожился. «Просто выброси это все из головы, дорогая, хорошо?» Кэти, разозлившись, прошипела. «Что ты несешь? Он по уши в этом дерьме. Думай, в его бизнесе стукачество — вполне распространенная вещь. Ты только подумай обо всех тех людях, жизни которых были загублены, искалечены и изуродованы, не без участия Имана!» Она попыталась встать и ухватилась за край стола, чтобы не потерять равновесие. «Я сейчас пойду и позвоню Гейтсу. Расскажу ему все об этом мерзавце. Я покажу ему Риц, чертов убийца!» Томми усадил ее к себе на колени и крепко прижал к груди. «Кэти, Кэти, любимая, не глупи. Они убьют тебя. Ты не успеешь и пикнуть. Эти люди не знают жалости. Ты только навредишь себе. На место каждого такого Имана дочерти, которого посадят за решетку, найдется 20 ему подобных. Забудь об этом, девочка, просто забудь. Давай пропустим еще по стаканчику, любимая, и поедем, куда захочешь, хорошо?» Он не на шутку испугался и изо всех сил пытался утихомирить ее. Как бы там ни было, он стал работать на тех самых людей, которых она хотела заложить полиции. Они станут его ключиком к власти над всем Вест-Эндом. И он не позволит этой маленькой девочке, несмотря на всю любовь к ней, послать к черту все его мечты. Он накачает ее спиртным, отвезет домой, а утром постарается выбить из нее всю эту дурь. Сейчас для всех них она была источником повышенной опасности, поэтому ему было нужно следить за ней очень, очень внимательно. «Ты же знаешь, Томми, я любила его», — еле слышно произнесла Кэти. «Казалось, что она вот-вот упадет. Я знаю, любимая, он тебя тоже любил, но постарайся забыть его. У тебя есть я». В ее глазах появился блеск. «Да, Томми, конечно, у меня есть ты. Давай отправимся в постель». Томми улыбнулся по-настоящему искренней улыбкой. Сколько лет он мечтал услышать от нее эти слова. «Мы пойдем в постель, любимая, только немного попозже, хорошо?» Она радостно навалилась на него, мгновенно позабыв о Имане. Алкоголь начал давать о себе знать в полной мере. «Томми, ты прелесть! Ты не нальешь мне, пожалуйста, еще стаканчик бренди?» Она уже немного успокоилась, ее глаза начали закрываться. «Давай я отвезу тебя домой, дорогая». Он вывел ее из маленькой комнаты, расположенной в задней части клуба, и Кэти поцеловала Каспера в щеку. «Она немного не в себе, Томми», — сказал он с тревогой, глядя на девушку. Томми подхватил ее под руку и выволок на улицу, тоже удивил. «Я и сам это вижу, приятель. Ладно, Каспер, закрывайся». Привратник долго смотрел им вслед, наблюдая, как он ведет Кэти по дороге. Ему стало грустно. Она очень тяжело перенесла смерть Джоуи, как, собственно, и все они в той или иной степени. Сегодняшний Лондон очень изменился. В нем появились всякие там панки, скинхеды и прочие чудики. Никто не был застрахован от опасности, насилия при царящем на улицах беспорядке и ирландских бомбах, понатыканных на каждом шагу. «Куда катится этот мир?» — спрашивал Каспер себя. «В его время такого беспредела не было».